Глава 5. Аврора. «Что за бред?» — переспрашивает Влад. «Ты же отказалась?» «Конечно, отказалась. Но отец запретил мне с тобой общаться». «Капец!» — возмущенно тянет он. «Я сейчас приеду, и мы все решим». «Ты правда приедешь?» «Смотрю на часы. Поздно уже. Далековато ему из города добираться». «Конечно, считай, уже выезжаю», — уверяет Влад. «А я немного успокаиваюсь. Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Хорошо. Вызови такси, я переведу тебя на карту». «Спасибо». Влад скидывает звонок. Я захожу в мобильный банк и привычно делаю перевод по номеру телефона. Мой жених простой студент. Подрабатывает в автомастерской. Но у него еще больная сестра где-то в другом городе. Он помогает и каждый месяц отправляет ей деньги. А мне несложно помочь ему, тем более мы скоро станем одной семьей. Пока жду жениха, успеваю немного задремать. Просыпаюсь от удара камня в стекло. Открываю окно, и Влад забирается ко мне в комнату. «Как ты?» Он обнимает и скользит обеспокоенным взглядом по моему лицу. «Нормально». Выпутываюсь из его рук и закрываю окно. «Тогда рассказывай, что случилось». Жених скидывает ботинки и падает спиной на мою кровать. Закидывает руки за голову и смотрит на меня. А я уже не знаю, насколько откровенно хочу ему все рассказать. Но мы же договаривались, что никаких секретов между нами не будет. Обреченно вздыхаю и пересказываю наш разговор с отцом. Говорю про кольцо и внезапно нарисовавшегося жениха. Влад слушает молча, но по напряженному лицу я отчетливо вижу, что ему все это тоже не нравится. «Влад, ну я же не виновата. Зачем-то начинаю оправдываться». «Ничего». Сильнее хмурится он и тянет ко мне руку. «Мы выкрутимся». «Как?» Забираюсь к нему на кровать и ложусь на плечо. «Ты мне веришь?» Жених переплетает наши пальцы и рассматривает получившийся замок. «Верю». «Дай мне данные своего паспорта, я все решу». «Подожди, я не понимаю, что ты решишь?» Отстраняюсь и сажусь на постели. Убираю светлые волосы на уши и складываю руки на груди. «Я договорюсь в ЗАГСе, и нас распишут как можно быстрее». Он как-то хищно улыбается, а по моей спине пробегают колючие мурашки. «Тогда уже никто не сможет нам помешать». «Отец меня убьет». Вздыхаю я. От одной мысли об этом мне становится не по себе. Смогу ли я решиться на такой шаг и пойти против отца? Он же не простит меня никогда. Но, с другой стороны, это моя жизнь, и я хочу прожить ее по-своему. «Ты выбирай сама, чего ты хочешь, ладно?» Влад улыбается и тянет меня на себя. Целует, и я даже отвечаю, но скорее, чтобы не обидеть. «Думаю, тебе пора». Отстраняюсь. «Я уже спать хочу». «Спокойной ночи, малышка». Еще раз чмокает меня в уголок губ и уходит через окно. Закрываю створку и провожаю его взглядом. Влад перелезает через забор и садится в машину, что дожидалось его. Номера не вижу, но какая-то красная. Странно, такси вроде белые или желтые. Может, частника поймал, чтобы быстрее приехать? Не хочу забивать себе голову подобной ерундой. Задвигаю шторы и ложусь в кровать. Сон долго не идет, все думаю над предложением Влада. Расписаться в тайне. Неплохая идея. Только бы отец ни о чем не догадался. Закрываю веки и вижу перед собой хмурое лицо этого Камала. Вздрагиваю от неожиданности, но быстро беру себя в руки и усмехаюсь. А так хочется показать язык. Так вот, я тебя обведу вокруг пальца, тоже мне жених. С самого утра в доме переполох. Отец распорядился подготовиться к ужину с моим якобы женихом. Со мной умышленно не разговаривает. А я тоже молчу и стараюсь не отсвечивать. Колечко свое утром достала из-под холодильника и снова надела на безымянный палец. Пусть все знают, что у меня есть Влад. За полчаса до назначенного времени собираюсь, чтобы поехать в город, и спускаюсь вниз. Пусть общаются без меня. Все равно я для них вещь без права голоса. «Ты куда?» Отец хмуро смотрит на меня. «По делам?» Пожимаю плечами и натягиваю сапоги. «Ужинайте без меня». «Так не пойдет». Качает он головой и манит меня на кухню. «Мне надо тебе кое-что рассказать». «Не пойти не могу. Воспитание не позволяет». «Давай только быстро». Присаживаюсь напротив папы и смотрю на часы. У меня мало времени. Надо сбежать как можно дальше, пока не приехало чудовище. «Послушай меня, дочка». Отец накрывает мою руку своей. «Я вчера вел себя неправильно. Прости меня». «Сорвался». «Да ладно. Иду на попятную. С кем не бывает». «Но все, что я говорил, правда». Он сосредоточенно смотрит в глаза. «Я умираю». Сердце пропускает удар и разгоняется в груди. «Что ты такое говоришь?» Голос предательски проседает от волнения. «Мне осталось чуть-чуть, но я должен позаботиться о тебе». Усталая улыбка появляется на его губах. «Ты самое дорогое, что есть у меня». «Папа», судорожно всхлипываю, стараясь удержать слезы. «Я заклинаю тебя. Выполни мою последнюю просьбу». Папа сжимает мою руку. «Выйди замуж за Тагаева». «Почему я не могу выйти за Влада?» Одинокая слеза все-таки стекает по моей щеке. «Он прохвост». Отец неприятно кривится. «Спит и видит, как получить наследство. Предаст тебя при первой же опасности». «Нет, он не такой», — горячо возражаю я. «Влад любит меня, а я его». «Я не могу так рисковать». Качает головой и сильнее сжимает мою руку. «Обещай». «Не могу», — схлипываю жалобно. «Пожалуйста, папа». «Аврора». Он не сгибаем, даже слезы не пробивают эту броню. «Хорошо, я...» Не успеваю договорить, как слышится дверной звонок. «Я открою». Спешу прервать разговор и скрыться в коридоре. «Наверное, чудище пожаловало. Какой же пунктуальный, хоть часы сверяй». Не успела я сбежать, хотя куда теперь бежать после таких новостей? Самое время закрыться в ванной и пореветь, но не сейчас, не при нем. Набираю в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в неизвестность, и распахиваю дверь. Меня обдает морозным воздухом, и кожа мгновенно покрывается мурашками. Камал Тагаев собственной персоной стоит на пороге моего дома и с интересом рассматривает меня, а я его. Узнаю мгновенно, хоть он и не похож на те фотографии из сети. Моложе и ухоженнее. Борода совсем не портит его лицо, четко очерченные губы кажутся мягкими, а глаза оказываются не черные, а болотные. «Добрый вечер, Аврора». От бархатистого, хрипловатого тембра все волоски на моем теле встают дыбом. «Это тебе». Камал протягивает мне букет из гортензии нежно-розового цвета. Красиво и не пошло, как было бы с розами. «Добрый вечер, Камал. Наконец отмираю и забираю букет. Спасибо. Красивое». Прижимаю к груди и утыкаюсь носом в цветы. Но они не пахнут, а вот мужчина, подаривший их, наоборот. Я чутко улавливаю аромат его парфюма. Терпкий, с нотками бергамота и древесины. Попадаю в эту ауру и глубоко втягиваю ее носом. «Предлагаешь остаться здесь?» Насмешливо спрашивает он и даже улыбается. А я мгновенно вспыхиваю от стыда. Как же глупо сейчас выгляжу. Кошмар. Все он виноват своими цветами. «Проходите, пожалуйста». Нарочно выделяю свое обращение и пропускаю гостя в дом. Все изначально идет не так, как хотелось. Еще и телефон вибрирует в кармане, а на экране фотография Влада. Вот же засада. И как поступить? Ответить сейчас или потом перезвонить?